Когда встретил тебя, я вспоминаю опять. И мои мысли убегают, их никак не догнать. Их не обмануть, не изменить их путь. Обратно не повернуть, да и не нужно. И я поднял глаза, и мир стал исчезать. И было просто необходимо что-то сказать. Резко по тормозам, или опять по газам. Не миллиметра назад, это так сложно. И сердце слышен стук, и тяжело дышать. Ну давай попробуй, ну давай попробуй, ну давай попробуй, это так сложно. Остановиться вдруг и сделать первый шаг. Ну давай попробуй, ну давай попробуй, ну давай попробуй, это так просто. В тот же день я решил, что я неправильно жил. А ты знаешь, как нужно, и мне расскажи. Только не надо лжи, когда по кухне ножи из глубины души, хотя не важно. И я хочу быть с ней до конца своих дней. И у нас будет много вежливых, красивых детей. В круговороте огней водой не разлей. Забудем всех друзей, я знаю точно. И сердце слышен стук, и тяжело дышать. Ну давай попробуй, ну давай попробуй, ну давай попробуй, это так сложно. Остановиться вдруг и сделать первый шаг. Ну давай попробуй, ну давай попробуй, ну давай попробуй, это так просто. Солнце звенящее, все внутри поет и волнуется. Все теперь совсем настоящее, и мечта моя, знаю, сбудется. И сердце слышен стук, и тяжело дышать. Ну давай попробуем. Давай попробуй, ну давай попробуй, это так сложно. Остановиться вдруг и сделать первый шаг. Ну давай попробуй, ну давай попробуй, ну давай попробуй, это так просто. День, когда встретил тебя, тебя, тебя. День, когда встретил тебя.